Как выглядит рай? Однажды мама торжественно объявила, что на днях мы на все лето уезжаем на Черное море, в маленький городок Геленджик, вблизи Новороссийска. Нельзя было, пожалуй, выбрать лучшего места, чем Геленджик, для того, чтобы разочаровать меня в моем увлечении морем и югом. Геленджик был тогда очень пыльным и жарким городком без всякой растительности. Вся зелень на много километров вокруг была уничтожена жестокими новороссийскими ветрами, нордостами. Только колючие кусты, держедерево и чахлая акация с желтыми сухими цветочками росли в палисадниках. От высоких гор тянуло зноем. В конце бухты дымил цементный завод. Но Геленджикская бухта была очень хороша. В прозрачной и теплой ее воде плавали, как розовые и голубые цветы, большие медузы. На песчаном дне лежали пятнистые камбалы и пучеглазые бычки. Прибой выбрасывал на берег красные водоросли, гнилые поплавки балберки от рыбачьих сетей и обкатанные волнами куски темно-зеленых бутылок. Море после Геленджика не потеряло для меня своей прелести. Оно сделалось только более простым и тем самым более прекрасным, чем в моих нарядных мечтах. В Геленджике я подружился с пожилым лодочником Анастасом. Он был грек, родом из города Воло. У него была новая парусная шлюпка, белая с красным килем и вымотым до середины решетчатым настилом. Анастас катал на шлюпке дачников. Он славился ловкостью и хладнокровием, и мама иногда отпускала меня одного с Анастасом. Однажды Анастас вышел со мной из бухты в открытое море. Я никогда не забуду того ужаса и восторга, какие я испытал, когда парус, надувшись, накренил шлюпку так низко, что вода понеслась на уровне борта. Шумящие огромные валы покатились навстречу, просвечивая зеленью и обдавая лицо соленой пылью. Я схватился за ванты, мне хотелось обратно на берег. Но Анастас, зажав трубку зубами, что-то мурлыкал, а потом спросил. — Почем твоя мама отдала за эти чувяки? — Ай, хороши чувяки! Он кивнул на мои мягкие кавказские туфли, чувяки. Ноги мои дрожали. Я ничего не ответил. Анастас зевнул и сказал. — Ничего, маленький душ, теплый душ. Обедать будешь с аппетитом. Не надо будет просить. «Скушай за папу-маму!» Он небрежно и уверенно повернул шлюпку. Она зачерпнула воду, и мы помчались в бухту, ныряя и выскакивая на гребни волн. Они уходили из-под кормы с грозным шумом. Сердце у меня падало и обмирало. Неожиданно Анастас запел. Я перестал дрожать и с недоумением слушал эту песню. От Батума до Сухума, ай-вай-вай, от Сухума до Батума, ай-вай-вай, бежал мальчик, тащил ящик, ай-вай-вай, упал мальчик, разбил ящик, ай-вай-вай. Под эту песню мы спустили парус и с разгона быстро подошли к пристани, где ждала бледная мама. Анастас поднял меня на руки, поставил на пристани и сказал: «Теперь он у вас соленый, мадам, уже имеет к морю привычку». Однажды отец нанял линейку, и мы поехали из Геленджика на Михайловский перевал. Сначала щебенчатая дорога шла по склону голых и пыльных гор. Мы проезжали мосты через овраги, где не было ни капли воды. На горах весь день лежали, зацепившись за вершины, одни и те же облака из серой сухой ваты. Мне хотелось пить. Рыжий извозчик-казак оборачивался и говорил, чтобы я повременил до перевала. Там я напьюсь вкусной и холодной воды. Но я не верил извозчику. Сухость гор и отсутствие воды пугали меня. Я с тоской смотрел на темную и свежую полоску моря. Из него нельзя было напиться, но, по крайней мере, можно было выкупаться в его прохладной воде. Дорога подымалась все выше. Вдруг в лицо нам потянуло свежестью. «Самый перевал!» — сказал извозчик, остановил лошадей, слез и подложил под колеса железные тормоза. С гребня горы мы увидели огромные густые леса. Они волнами тянулись по горам до горизонта. Кое-где из зелени торчали красные гранитные утесы, а вдали я увидел вершину, горевшую льдом и снегом. «Норт-Ост сюда не достигает», — сказал извозчик. «Тут рай». Линейка начала спускаться. Тотчас густая тень накрыла нас. Мы услышали в непролазной чаще деревьев журчание воды, свист птиц и шелест листвы, взволнованный полуденным ветром. Чем ниже мы спускались, тем гуще делался лес и тенистее дорога. Прозрачный ручей уже бежал по ее обочине. Он перемывал разноцветные камни, задевал своей струей лиловатые цветы и заставлял их кланяться и дрожать. Но не мог оторвать от каменистой земли и унести с собою вниз в ущелье. Мама набрала воды из ручья в кружку и дала мне напиться. Вода была такая холодная, что кружка тотчас покрылась потом. «Пахнет озоном», — сказал отец. Я глубоко вздохнул. Я не знал, чем пахло вокруг. Но мне казалось, что меня завалили ворохом веток, смоченных душистым дождем. Лианы цеплялись за наши головы, и то тут, то там, на откосах дороги, высовывался из-за камня какой-нибудь мохнатый цветок и с любопытством смотрел на нашу линейку и на серых лошадей, задравших головы и выступавших торжественно, как на параде, чтобы не сорваться вскачь и не раскатить линейку. «Вон ящерица», — сказала мама. «Где?» «Вон там, видишь орешник? А налево красный камень в траве. Смотри выше. Видишь желтый венчик? Это азалия. Чуть правее азалии, на поваленном буке, около самого корня. Вон, видишь, такой мохнатый рыжий корень в сухой земле и каких-то крошечных синих цветах. Так вот, рядом с ним я увидел ящерицу. Но пока я ее нашел, я проделал чудесное путешествие по орешнику, красному камню, цветку азалии и поваленному буку. «Так вот он какой Кавказ!» — подумал я. «Тут рай!» — повторил извозчик, сворачивая шоссе на травянистую узкую просеку в лесу. «Сейчас распряжем коней, будем купаться». Мы въехали в такую чащу, и ветки так били нас по лицу, что пришлось остановить лошадей, слезть с линейки и идти дальше пешком. Линейка медленно ехала следом за нами. Мы вышли на поляну в зеленом ущелье. Как белые острова стояли в сочной траве толпы высоких одуванчиков. Под густыми буками мы увидели старый пустой сарай. Он стоял на берегу шумной горной речонки. Она туго переливала через камни прозрачную воду, шипела и уволакивала вместе с водой множество воздушных пузырей. Пока извозчик распрягал лошадей и ходил с отцом за хворостом для костра, мы умылись в реке. Лица наши после умывания горели жаром. Мы хотели тотчас идти вверх по реке, но мама расстелила на траве скатерть, достала провизию и сказала, что пока мы не поедим, она никуда нас не пустит. Я, давясь, съел бутерброды с ветчиной и холодную рисовую кашу с изюмом. Но оказалось, что я совершенно напрасно торопился. Упрямый медный чайник никак не хотел закипать на костре. Должно быть, потому что вода из речушки была совершенно ледяная. Потом чайник вскипел так неожиданно и бурно, что залил костер. Мы напились крепкого чая и начали торопить отца, чтобы идти в лес. Извозчик сказал, что надо быть настороже, потому что в лесу много диких кабанов. Он объяснил нам, что если мы увидим вырытые в земле маленькие ямы, то это и есть места, где кабаны спят по ночам. Мама заволновалась. Идти с нами она не могла, у нее была одышка. Но извозчик успокоил ее, заметив, что кабана нужно нарочно раздразнить, чтобы он бросился на человека. Мы ушли вверх по реке. Мы продирались сквозь чащу. Поминутно останавливались и звали друг друга, чтобы показать гранитные бассейны, выбитые рекой. В них синими искрами проносилась форель. Огромных зеленых жуков с длинными усами. Пенистые ворчливые водопады, хвощи выше нашего роста, заросли лесной анемоны и полянки с пионами. Боря наткнулся на маленькую пыльную яму, похожую на детскую ванну. Мы осторожно обошли ее. Очевидно, это было место ночевки дикого кабана. Отец ушел вперед. Он начал звать нас. Мы пробрались к нему сквозь крушину, обходя огромные мшистые валуны. Отец стоял около странного сооружения, заросшего ежевикой. Четыре гладко обтесанных исполинских камня были накрыты, как крышей, пятым обтесанным камнем. Получался каменный дом. В одном из боковых камней было пробито отверстие, но такое маленькое, что даже я не мог в него пролезть. Вокруг было несколько таких каменных построек. «Это долмены, — сказал отец, — древние могильники скифов. А может быть, это вовсе не могильники. До сих пор ученые не могут узнать, кто, для чего и как строил эти долмены». Я был уверен, что долмены — это жилище давно вымерших карликовых людей. Но я не сказал об этом отцу. Так как с нами был Боря, он поднял бы меня на смех. В Геленджик мы возвращались совершенно сожженные солнцем, пьяные от усталости и лесного воздуха. Я уснул и сквозь шум почувствовал, как на меня дохнуло жаром, и услышал отдаленный ропот моря. С тех пор я сделался в своем воображении владельцем еще одной великолепной страны — Кавказа. Началось увлечение Лермонтовым, Абреками, Шамилем. Мама опять встревожилась. Сейчас, в зрелом возрасте, я с благодарностью вспоминаю о детских своих увлечениях. Они научили меня многому. Но я был совсем не похож на захлебывающихся слюной от волнения шумных и увлекающихся мальчиков, никому не дающих покоя. Наоборот, я был очень застенчивый и со своими увлечениями никому не приставал.